И тут она ему скажет. Мандражировала маленькая старуха Марья, ведь о главном-то она умолчит. И ему папаша как снег на голову. Пусть, ничего. Испытания закаляют. А он вообще мальчик, закаленный своей странной жизнью и непонятными ей делами. Они сели за чай. И Марья, не спросив, как принято было, как дела, надолго ли домой, сказала. «А у нас тут всякие истории». «Какие истории?» Вздрогнул неожиданно для нее Сандрик. Марья перепугалась. «Если от одного слова истории он вздрагивает, будто ждет чего-то нехорошего, то что с ним будет, если она хоть четверть ему расскажет? А если бы все?» Фантазии у нее по этому поводу не шли. Вернее, пошли бы, если бы она себе их позволила. Но ей этого не хотелось. Марья принялась играть, как могла уж. Легонько, с улыбочкой сказала. «Да вот тут, оказывается, Алиса приезжала к Светлане Кузьминишне». «Какая Алиса?» Опять с той же настороженностью спросил Сандрик. «Ну, Алиса, бывшая Наташина свекровь», ответила беззаботно якобы Марья. И увидела, как изменилось его лицо. Какая-то серая тоска проступила в нем. И Марья поспешила снова заговорить. «Да знаешь, она сумасшедшая баба, но неплохая, по рассказам Светланы. Позвонила, пришла и бухнула, что знает о тебе, сыне Наташи от первой любви, ну и что ужасно хочет с тобой познакомиться и вообще приглашает всех-всех к себе на дачу на Рождество», — сказала наконец. Глупо, сумбурно, но главное — сказать, а уж потом разбираться. «Мамочка», — сказал Сандрик успокоительно. — «Ты что-то не то говоришь, по-моему. Какая Алиса? И откуда она могла узнать? И почему ей нужен я? А мне это зачем? Дача, Алиса, бывший Наташин муж, который мог бы быть мне отчимом, да? Объяснись». Марья готова была расплакаться. «Объяснись. Как? Все рассказывать? Ведь Сандрику никто не говорил о его родном отце. Он не знает, кто он и что. И теперь что, врать или как?» «Знаешь, я точно не поняла, но, кажется, Наташа когда-то созналась своему мужу. И тот вспомнил вдруг, уж как не знаю, и они решили пригласить и тебя, и меня, и Наташу, и Светлану, и твоего младшего брата с невестой, их внука. Там будет и нынешняя жена Алика, и их дочь. Вот такой компот устраивает эта Алиса. Светлана говорит, что она энергичная, доброжелательная и весельчачка. Она может быть любой весельчачкой, мама. Но мне там делать нечего. Неужели ты не понимаешь?» Сандрик довольно резко отодвинул чашку. У Марьи ёкнуло сердце. Ерунду она наплела ему. Не надо было вообще ничего объяснять. А Сандрик продолжал. «Мне этот, как ты говоришь, компот не нужен». И он подумал, что не зря Наташа рассказала своему бывшему о нем, ее сыне. Чтобы не было ему с ней дороги назад, к их тем отношениям. А как мать, она ему не нужна. У него есть мама, которую он любит и которая